а тем, что они только рады набить кому-то морду, особенно на фоне позорного поражения всей их расы от рук каких-то там людишек. Интересно, кстати, и то, что отношение к человечеству хоть и немного, но в который раз изменяется. От низшей расы, от разве что чуть более продвинутой формы зверей, мы поднимаемся на ступень противных человеков. Нет больше прежнего презрения. В адрес спартанцев больше не звучат насмешки и подколки гайзов. Пацаны скалят свои морды при нашем появлении. Все изменилось со смертью Ван Дамма. Человечество сумело одолеть одного из древних стукателей, одного из верных клинков самого великого духа. А это что-то да значит. Теперь мы не просто букашки, недостойные даже дышать одним воздухом с орками. Отныне мы – реальный противник зеленокожих, не менее коварный и не менее опасный. А что еще удивительно, так это то, что мое имя каким-то образом становится символом грозы для орков. Видать, последняя моя атака произвела слишком сильное впечатление на гордых гайзов. Кажется, дождь собирается. Поди, человек Шурик глумится над нами, шепчут орки. Тихо ты, а иначе прямо с небес Шурик тебе прямо по бубльде заедет. Ух, страшный человечишка, жуткий тип, вообще тот еще ублюдок. Да заткнись ты, а иначе реально Шурик придет и по шарам вмажет. Ух, как страшно жить, как страшно жить. И вот что мне теперь с этого, смеяться или плакать? Дал бы кто ответ, каково это ощущать вкус победы. Неожиданно рядом со мной объявляется великий дух, а я думал, что ты больше не покажешься передо мной, ухмыляюсь я. Ты не ответил на мой вопрос, человек, грозно щурится божество, отчего моя улыбка невольно становится чуть шире. Приятно, честно отвечаю я, побеждать всегда приятно, ведь на противоположной стороне зачастую находится твоя собственная погибель. Запомни это чувство, советует мне великий дух, запомни его и никогда не забывай, потому что в следующий раз я приложу все усилия, чтобы ты никогда вновь не ощутил этот дурманящий вкус. Это угроза, интересуюсь я. Предостережение, поправляет меня великий дух. Это не моя земля, мне нет за нее смысла сражаться. Эти громилы просто сюда ворвались и устроили веселье. Мне нет дела до того, что станет с этим регионом. Да, потерять хорошего полководца малоприятно, но это лишь значит, что он был недостаточно силен. Выходит, мне не нужно ждать того момента, как орки вернутся и понесут свое уродливое знамя мести и резни. Я ничего не буду обещать, хитро щурит глаза божество. Мой народ свободен делать то, что он захочет, и я не стану их останавливать, захоти они наведаться к вам, людишкам. Но если уже твои солдаты ступят на мою территорию, я не посмотрю даже на то, что ты, мой чемпион, король Шурик. Как мило. Иными словами, великий дух не станет мешать своим клыкастым лезть на рожон. Но вот ответного похода уже с нашей стороны он просто не позволит. Чудесно, что тут сказать. И угораздило же меня встретиться с этим ушлым лицемером. С другой стороны, орки так и этак покидают Междуречье, а это уже хоть что-то, не говоря уже о том, что портал между двумя серверами должен закрыться с уходом последнего орка. Откуда я это знаю? О том мне нашептало черти что. Поэтому я не особо беспокоюсь о словах Великого Духа. Допустим, его паства вновь захочет пойти на нас. Найдите для начала такой же портал, что сможет создать проход их вашего мира в наш. Нет такого? Ах, какая незадача. Но что тут поделать? Вот именно, ничего. Пока сам Великий Дух не пожелает сунуться к нам, зеленая волна не сможет прийти на наш порог вновь. В любом случае, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Открыто улыбаюсь я своему собеседнику, на что тот расплывается в хищном оскале. Наглец, весело произносит Великий Дух. В тот же момент последний поц оказывается по ту сторону портала. Исход Чатлан подходит к концу. В Междуречии не остается ни одного зеленокожего. Этот регион теперь целиком и полностью за Спартой. Это наша победа, причем окончательная. Однако, погодите, почему не закрывается портал? Я кидаю хмурый взгляд на черную кромку прохода между серверами, но та и не думает сжиматься или как-то испаряться. Нет, портал как работал, так и продолжает работать. Нет никаких признаков того, что он вот-вот закроется. Ты же обещал увести всех орков из региона. Недовольно обращаюсь я к великому духу. Тот и не думает скрывать своей мстительной улыбки. Я обещал увести своих последователей. И я это сделал, хохочет он. И я это сделал, но почему тогда портал все еще открыт? А вот это уже не мои заботы, бросает напоследок великий дух и просто обращается в ничто по щелчку пальцев. Вот ведь ублюдок. Я с еще большим раздражением смотрю теперь на все еще рабочий портал. И что прикажете делать с этим? А самое главное, каким образом эта дрянь все еще работает? Последователи же великого духа ушли на ту сторону. Так как, черт возьми, где случилась эта самая осечка? Не знаю, Куки, все это звучит как-то тупо. Вздохнул Гори, почесывая затылок и смотря на своего нерадивого босса. Да, босса. Ведь теперь именно Куки стал главой их небольшого, но гордого племени Большого Кукана. По сути своей они представили собой горстку трусливых пацов, что сбежали от гнета гадких гайзов, но Куки называл это по-своему. Не сборище слабаков, а новый цвет рачьей расы. Хе, прикольная фраза. Нужно будет тоже перед кем-то поважничать и высказать ее. Но это ладно. Сейчас же Куки пытался соорудить какое-то колесо, с чем у него не очень-то и получалось. Итоговые поделки выходили то ли кривыми, то ли ломались спустя несколько минут, то ли и вовсе взрывались облаком щепок, пугая до посинения и без того трусливых пацов. «Ничего ты, Гори, не понимаешь», — пробормотал Куки, от усердия высунув язык и продолжая стучать деревянным молотком по своему изобретению. «Эта поделка обязательно поднимет нас на невиданную высоту. Я вообще не особо понимаю, чего ты хочешь добиться», — вздохнул Гори, с радостью посмотрев на своего упрямого босса. Он мог сутки напролет заниматься очередным открытием, не заботясь больше ни о ком и ни о чем. Когда его босс впадал в исследовательский раж, его уже ничто больше не могло волновать. Из-за подобных порывов Гори периодически приходилось брать на себя целиком и полностью управление их небольшим племенем. Найти новое пастбище для голодных тарахтелок, восстановить заросшую землянку одного из собратьев, разрешить спор между двумя пацами, что умудрились врезаться друг в друга лбами посреди улицы и теперь желающих укоротить бубль оппонента. Все это совершенно не приносило Гори покоя. Он хотел жить просто и понятно, но имея рядом такого орка, как Куки, Потс осознавал, что его мечтам попросту не суждено было сбыться. С каждым днем быт племени Большого Кукана все больше разнился с тем традициям, что гайзы следовали из поколения в поколение. В поселении были запрещен махач до смерти. Не практиковались здесь и оскорбления чести других пацов. Каждый из них здесь был гордым орком. И каждого из них Куки привечал в своей землянке и готов был выпить кружку-другую орочьего пыва. Хотя, говоря откровенно, запасов последнего у них было всего ничего. Но Куки называл это необходимым языкочесанием. «Я это у людишек видел», — раз за разом обосновывал свои инновации Куки. Мысли Гори вновь метнулись к первопричине, позволившей племени Большого Кукана вообще появиться на свет. Если бы не нашествие людей, то они бы и дальше служили гадким гайзам, не зная иной судьбы и довольствуясь малым. Но времена менялись, и Куки пытался следовать этим переменам. Их босс не раз и не два ходил в разведку, изучая людей, наблюдая за их бытом, взаимодействиями, общением, тем, как они сражаются, шутят между собой, поддерживают. Культура совершенно иного вида впитывалась в орка и его окружение, точно вода в губку. И Гори не мог этого не заметить. Эти изменения приходили не резко, а в мелочах, медленно, постепенно. Но чем дальше, тем их критическая масса становилась все больше. Вот, например, пацы больше не жили в юртах, они перебрались в землянки. Дешево ведь и сердито. Просто выкопай в земле достаточную яму, а затем обсутраивай ее как хочешь. Для пацов, не имевших при гайзах никакого имущества, обладание собственным жилищем казалось маной небесной, благословением самого великого духа. Хотя какое благословение? Великий дух завещал им служить гайзам, подчиняться сильным оркам, доследовать за ними беспрекословно. И плевать, что эти самые гайзы демонстративно плевали на них, принижали, смеялись над ними. Поц, это уже приговор в глазах гайзов. Так ли тогда нужно следовать пути их повелителя, если будущее, которое их только и ожидало, это беспросветная служба и мириады унижений? Уж лучше они рискнут всем и пойдут следом за Куки. Вот, кто действительно достоин власти над пацами, такой же как они, отлично понимающий их горе и их ярость. Тот, кто способен одолеть врага не грубой силой, а мозгами. А что ценит пацы больше всего на свете? Именно, коварство и интеллект. На этих двух столпах стояли пацы, именно благодаря ним племя Большого Кукана развивалось не по дням, а по часам. Опять же, благодаря открытиям Куки, в землянках вскоре стали укладывать по-особому печи из камня и глины. Теперь пацы могли не дрожать по ночам от холода, а также не глотать сизый дым до резкой боли в глазах и в башке. У их племени кратно увеличилась площадь полей, засаживаемых украденной капустой. Куки говорил, что людишки полагаются больше на копание в земле, чем на хождение по лесу за ягодами, грибами и прочей хавкой. Были построены молотобилка, кожевника, а также большая яма. Молотобилка должна была рано или поздно дать пацам инструменты, оружие и доспехи, чтоб не хуже тех, что есть у человеков, восклицал Куки, обучая пацав бить по наковальне не бездумно, а с какой-то целью. В кожевнике уже седые и старые пацы занимались тем, что сшимали шкуры тарахтелок на выходе, получая теплую и комфортную одежду. Впервые пацы могли довольствоваться не просто какой-то набедренной повязкой или обносками, а чем-то куда большим. Но больше всего орков впечатлила идея большой ямы от их всемудрого главы племени. Большая яма. Что же это? А это склад. Амбар, как его называл Куки. Именно там хранились все их нехитрые запасы, в сухости и в темноте. Жизнь менялась и менялась стремительно. Гори боялся самого этого факта, но что ему еще оставалось? Отбросить все и вернуться к жизни раба. Вот уж дудки. Пусть все идет так, как и должно. Куки явно видит для рычьего вида какое-то свое будущее, и Гори готов был хоть голову расшибить, но узреть это самое будущее своими глазенками. Замглава он в конце-то концов или нет? Попомни мои слова, Гори, воскликнул Куки, мы с тобой еще батистовые портянки носить будем. А это еще что за дрянь, не имею ни малейшего понятия. Расхохотался Куки, но как я слышал от людишек, если очень постараться, а также использовать какую-то матерь, то все может получиться, даже у таких как мы. Гори в который раз глубоко вздохнул, не сдержав печальной улыбки на губах. Порой он совершенно не понимал своего босса. Глава 22. Нет, да ну сколько можно, а, в отчаянии воскликнул Эш. Если тебе на себя плевать, то хоть нас пожалей. Брок, его сменщик, также не сдержал тяжелого вздоха. Казалось бы, что такого могло случиться, чтобы их так выбило из колеи. Что ж, начать надо издалека. Работа стражником, особенно в столичной тюрьме, считается лакомым и желанным местом. Нет, ну правда, никакого риска для жизни, хорошая зарплата, которая должна гарантировать твою лояльность начальству, а также практически никаких обязанностей. Сиди себе, смотри в оба да плюй в потолок. Можно даже сказать, что ты получаешь ебалы за то, что ты дышишь. Ну и не спишь, ясное дело. Но это частности. Брок и Эш хоть и скучали на своей должности, но лучше скучать день за днем, чем погибнуть от веселья снаружи. Особенно сейчас, когда по Мадриду только и звучат щепотки о восстании военно-морского флота и близящейся гражданской войне. Контрабандисты таки осмелились поднять свою голову, все громче звучали голоса, недовольные восхождением Бенедикта и Каспера. Все больше игроков жаждало вернуть все как было, и у этого стремления был свой собственный символ, господин Энрике. Только повелитель Пятиморья мог навести порядок в регионе. Многие считали его слабаком, трусом, мягкотелым человеком, недостойным быть правителем, но именно эта мягкость и позволила стать Мадриду тем, что он является сейчас. Именно готовность идти на уступки, умение лавировать между интересами противоположных полюсов силы позволило фракции крепко стоять на своих двоих. По крайней мере до того момента, как непобедимый флот не потерпел сокрушительное поражение от рук Спартанского королевства. Уже никто не верил в первую победу Каспера и его экспедиционного флота. Если они победили, где ресурсы с востока, где новые рабы, где хоть какие-то товары? Почему все выглядит так, будто бы Пятиморье отступило во внутренние воды, поджав хвост? А, может, это не так уж и далеко от правды? Подобные мысли только увеличивали число сторонников бунтовщиков, которые уже совсем скоро должны были нанести свою первую атаку. Столица практически перешла в осадное положение. Агенты и гренадеры совета носились по улицам города, уже практически не скрываясь. Они вламывались в дома влиятельных советников, производственных игроков, офицеров и даже простых моряков. Тут и там шли чистки, аресты, что еще больше взвинчивало жителей Мадрида. Хаос распространялся по острову со все большей силой, чем ближе становилась дата предстоящей битвы. Лоялисты собрали у столичного острова внушительные силы, но и бунтовщики, судя по всему, имели при себе ряд козырей, а иначе не пойдут же они на сущие самоубийства. Во всем этом беспорядке незамеченным остался приказ Бенедикта уделить особое внимание безымянному пленнику в железной маске. Стражники теперь были обязаны проверять их клиента каждые 12 часов, убеждаясь в его состоянии. Глава Совета Мадрида то ли хотел, чтобы пленник умер собственной смертью, то ли продержался какой-то срок, не позволяя хаосу захлестнуть фракцию окончательно. Эш и Брок не задались такими вопросами, у них были совсем иные обязанности. И вот в проверке-то пленника и началась череда странностей. Даже не странностей, а безумств. Ведь каждый чертов раз стражников встречала совершенно новая комната. В прошлый раз они оказались в дорогом и изысканном кабинете. Еще до этого они посетили дорогущую ванную, украшенную позолотой и драгоценными камнями. А сегодня их встретила настоящая оранжерея. Нельзя же так, нельзя и все тут, уже не сдерживаясь. Эш топал по каменной кладке. Он уже представлял, сколько сил и времени у них уйдет на то, чтобы вытащить все это безобразие. «Ничего не могу с собой поделать», — развел руками пленник в железной маске. «Оно само. Ага, как же, так мы тебе и поверили», — возмутился Эш, понуро опуская плечи, плакал мой перерыв. «Ну-ну, пойдем лучше позовем вторую бригаду», — похлопал его по плечу Брок, уверен, «они не откажутся нам помочь». С этими словами он двинулся в сторону выхода. Еще бы они отказались. Они мне проиграли 30 ебаллов в карты. Прорычал Эш и пошел следом за товарищем. Уже через несколько секунд разъяренный стражник захлопнул за ними дверь камеры. Оставшись вновь в одиночестве, Энрике поудобнее расположился в кожаном кресле, доставленном ему сегодня утром. И все-таки встреча с королем Спарты разделила его жизнь на до и после. Если до их встречи он отсчитывал отведенные ему дни, оставшиеся ему до голодной смерти, то теперь он ждал каждое утро, будто ночь перед днем рождения или перед Новым годом. Потому что каждый раз его встречало что-то новенькое. Энрике этого не знал, но после обстоятельного разговора с Шуриком, темная эльфийка решила использовать камеру бывшего лорда Мадрида, как мусороприемник. Ведь в самом же деле, что сюда не притащи, это все равно вытащит стражники, после чего уничтожат или продадут в Мадрид. Драу подобный вариант вполне устраивал, а потому она рассказала своим родственникам из клана Мартис о таком удобном пылесборнике. Темные эльфы обожают путешествовать, но что они любят больше самих путешествий, так это тащить домой все, что не приколочено. Сувениры, памятные вещи, просто что-то, что им приглянулось. И вот вроде бы в чем проблема, ну, будет у тебя дома десяток другой безделушек, что с того. Но тут вступает в игру очень большая продолжительность в жизни темных эльфов, и все встает на свои места. Как много таких сувениров может накопить за пару сотен лет тот или иной драу, а когда их несколько, а когда из них состоит весь клан. В поместье клана Мартис под хранилище всевозможного хлама было отведено аж несколько подземных этажей, и то эльфы из года в год пытались увеличить это хранилище, потому что поток вещей никогда не иссякал. А тут такой удобный пылесборник, скидывай все ненужные вещи. Главное, не забудь покормить странного человека в маске. Ну, хочет он ходить с таким украшением, так пускай. За одну возможность скинуть столько мусора, темные эльфы уже были готовы расцеловать этого странного жителя сырой и темной камеры. И вот так дни сменяли друг друга. Пока где-то снаружи уже разгорались угли гражданской войны, Энрике впервые за долгое время просто радовался жизни. Тихо и в то же время такой непредсказуемый. Ведь каждое утро он нет-нет, но находил что-то, что бросало вызов всем его познаниям, и оттого он в который раз готов был поблагодарить короля Шурика за их встречу. Хорошо все же иметь знакомство с правильными людьми, никогда еще бьющий по щекам ветер не казался мне столь приятным. Смотря на ровное течение реки Тигр со стены уже отстроенного форпоста, я был не в силах сдержать рвущуюся наружу ухмылку. Междуречие наше, хоть и не без эксцессов, но Спарта приобретает целый регион. Кусок суши больше, чем вся ее территория, ведь изначальный регион Спартанского королевства частично поглощен морем на западе. У Междуречья же таких проблем нет и в помине. Это огромные бескрайние просторы, которые соединяют между собой две полноводные реки и десятки их рукавов. Одних только земель для посадки здесь хватит на несколько спартанских королевств. А сколько здесь лесов, месторождений полезных ископаемых. Две реки, в конце-то концов, это тоже своего рода сокровище. Пресная вода, транспортная доступность, а также рыба. Все это бесценно, но вместе с плюсами приходят и соответствующие минусы. Земель Междуречья просто слишком много. Шутка ли, Спарта за несколько месяцев вдвое увеличивает свою территорию. И ладно бы речь шла о каком-то небольшом полисе или хотя бы городе. Ну, стало земель вдвое больше. Ну, ничего, это еще можно переварить. Но когда мы уже находимся на стадии королевства, ха-ха, это все-таки чересчур. Примерное население Междуречья по нашим прикидкам находится на отметке в 100 тысяч игроков. Страшное число, откровенно говоря. В бесчисленных рейдах и вылазках диверсантов, разведчиков и авантюристов Спарта эвакуирует примерно 20-25 тысяч игроков из Орочьего плена. Даже тогда королевская канцелярия изрядно побилась головой о стол, чтобы грамотно расселить всех этих людей. Об оставшихся 70 тысячах и речи не шло. Это же значит, что нам в любом случае нужно осваивать земли Междуречья и использовать ресурсы нового региона. Но это на бумаге можно относительно легко расселить огромную прорву народу. Просто берешь и создаешь десятки полисов по всему региону. Легко же, верно, что тут такого? Игроки сами со всем справятся, а Спарта им чутко поможет. Фигня же. Да как бы не так, если мы не хотим получить прорву проблем в будущем, необходимо планомерно и поэтапно погружать новых жителей королевства в наш быт, наши традиции, нашу культуру. Для чего поселенцев нужно перемешать с уже проверенными игроками, теми, кто позволит им планомерно и без особых сложностей свыкнуться с существованием Спарты в их жизни. Тогда всплывает вопрос, кого следует направить на новые земли, кто сможет не только их освоить, но и убедиться в отсутствии каких-либо недовольств среди покоренных. В моей голове потихоньку выстраивается план, как все это провернуть. В первую очередь, в Междуречье можно перетянуть большую часть авантюристов. А почему бы и нет? В изначальном регионе Спарты уже давно не происходит прорывов монстров. Их уровни уже не представляют угрозу для рядовых игроков. Не говоря уже о командах авантюристов, которые прочесывают местность на наличие порождений системы. Существенно облегчают работу гильдии авантюристов и патрули из дирижаблей и пернатых змеев. С воздуха достаточно легко можно определить любое более-менее крупное скопление твари и сообщить о нем ответственным игрокам. Помимо этого, вокруг крупных поселений таких, как Киото, Милан, Москва, Утес, Винланд и Париж, проходит подготовку элитные соединения спартанской армии. Демоны Утеса, измененные Милана, паладины Москвы, викинги Винланда, легионеры Парижа, всем им тоже нужно на ком-то оттачивать свои боевые навыки и работу в команде. Из-за такого насыщения высокоуровневыми игроками рядовым авантюристам достаточно трудно достать вкусный квест с соответствующей наградой. Этот недобор им приходится компенсировать разномастными заданиями от жителей городов и деревень, а также за счет сопровождения и охраны частных торговцев и ряда караванов торгово-промышленной палаты. Огромное же Междуречье может стать для этих неугомонных игроков манной небесной. Бескрайние просторы, которые не просто оборонять силами армии, практически полное отсутствие конкурентов, а также дичайшая даже по меркам мира системы концентрация монстров. Откуда так много порождений системы? А все просто. Игроков со своих земель согнали орки и организовали в рабские лагеря. Прежних защитников просто не стало, а им на смену орки особого желания приходить не собирались. Да и зачем? Махаться с местными монстрами не представляло особого удовольствия для гордых чатлан. Ну зверь и зверь. Да, силен. Да, крутые клыки. Ну так и что? Это тупой зверь. В победе над ним нет никакого удовольствия. Он не сможет познать всю крутость орочьего вида. Не возжелает махача с той же силой, что и гайц. Не будет трястись от страха, как какой-то поц. Это зверь, и точка. Удивительно, но это факт. Орки не любили сражаться с порождениями системы. Они не видели в том настоящего кайфа. А вот охота на людишек, дрожащих от страха и молящих о пощаде, совсем иное дело. Это весело, это круто, это по-гайбзовски. Все вышеперечисленное как раз и приводит к тому, что целый регион на протяжении, как минимум, года, а как максимум, двух и более находился под контролем монстров. Их никто не трогал, на них никто не совершал вылазок. И если те не приближались к орочьим стоянкам, то их тупо никто не зачищал. Отчасти, именно по этой причине орки особо не замечали работу наших диверсантов и разведчиков, зеленокожие особо не гуляли по лесам, вполне отчетливо осознавая угрозу нападения монстров. В то же время третьи и малые запросили у ученых из Норы и Алисы, в частности, настоящую прорву всевозможных скрывающих артефактов, амулетов и изобретений. Плащи, маскахалаты, защитные амулеты, порошок, скрывающий твой запах, свистки, имитирующие звуки птиц, бесшумные сапоги и все в таком духе. Спартанская разведка проделала невероятную работу, умудряясь действовать относительно свободно на вражеской территории, да еще и под самым носом у полчищ монстров. Однако теперь нам необходимо зачистить все леса, озера, холмы и долины. и авантюристы должны помочь нам в этом деле. Что еще? На одних работниках гильдии авантюристов далеко не уедешь. Кто еще может послужить основой для развития нашего будущего фронтира? О голове всплывает ряд отчетов из королевской канцелярии о переизбытке производственных игроков в городах. Так уж сложилось, что наша верхушка ремесленников была прочно закреплена за моими соратниками. Тахич, отвечающий за кузнецов, Свая, ответственный за строителей и инженеров, Гидропон, контролирующий сельское хозяйство, Мухомор, наш главный химик, Патрик, отпетый бизнесмен и глава кожевников, а также Геля, Лола и остальные. Подвинуть их снизу не представлялось возможным. Уровень игроков, стоявших у самого основания Спарты, выше любого конкурента. Опыт даст прикурить любому управляющему, но даже не это главное. Преданность мне и королевству, вот, что позволяет мне положиться на всех этих людей. Все они имеют те или иные слабости и подвержены некоторым искушениям. Они не являются идеальными работниками. Да и будем откровенны, никто из нас таковым не является. Но эти люди, прошедшие со мной через огонь, воду и испытания системы, на деле доказали, что готовы идти вперед, несмотря ни на что, и дальше делать Спарту сильнее, устойчивее, монолитнее. Да что уж говорить, без их поддержки Спартанского королевства никогда бы и не существовало. Это не только мое детище, но и результат труда всех людей, окружавших меня. И вот вроде все хорошо. У меня есть проверенная верхушка, которой я беспрекословно доверяю. Но есть одна маленькая проблема. У нас нет притока свежей крови. Игрокам снизу практически нереально подняться наверх, когда уже все возможные места заняты другими. Весь спрос, порождаемый игроками фракций, успешно удовлетворяется имеющими мастерами. Куда тогда деваться подмастерьем? Тут-то и выходит на первый план неосвоенное междуречие. Спартанское королевство даже при всем желании не смогло бы переварить второй регион в настоящее время. Нам не хватит мощности, не хватит фабрик, чтобы обеспечить потребности новых земель. Но это если ничего не поменять. В междуречии же теперь потечет не только обильный поток авантюристов, но и подмастерьев всевозможных профессий. В новых полисах и городах именно они станут формировать новую элиту. Спарта не обязана поднимать междуречие только своими силами. Нет, вместо этого мы предоставим стартовую точку, необходимый минимум и позволим новому региону самостоятельно подняться с колен. А получится это у междуречия в разы быстрее. Из столицы сюда потекут управляющие, производственные игроки и новое пополнение королевской стражи, на плечи которых ляжет обеспечение порядка на новых территориях. Да, это достаточно рискованный план, поскольку Спарта не будет иметь полноценного контроля над поднимающейся целиной. Будь в междуречии условия, аналогичные Парижу, то можно было бы опасаться реального восстания. Но здесь об этом не может идти и речи. Нашествие орков в каком-то смысле послужило Спарте на пользу. Как? Зеленокожие истребили самых высокоуровневых и опытных игроков во время своего нашествия, а остальных добили на своих охотах с гончими. Игроки, населяющие междуречие, сплошные новички. Их уровни не идут ни в какое сравнение с людьми, живущими в сердце королевства. Потому и бунта я не опасаюсь. Даже если и возникнут какие-то волнения и недовольства, имеющие стражей части королевского корпуса, что я намереваюсь оставить здесь, хватит, чтобы успокоить любого возмутителя спокойствия. Эти вопросы мы решили. Что еще? Какие еще проблемы могут возникнуть при освоении новых земель? Орки. Чертовы орки. Вопрос открытого портала все еще меня беспокоит. Конечно, Великий Дух ничего такого не говорил, но как много зеленокожим потребуется времени, чтобы оправиться от поражения и нанести встречный визит вежливости. Регион-то мы у них отбили, да только не до конца. Великий Дух может ведь на этом и сыграть. Черт возьми, я более чем уверен, что он на этом и сыграет. Портал открыт, открыт. Значит что, орки все еще сидят где-то в регионе. А это значит, что никто еще не проиграл. Это же значит, что королю Шурику можно снова бросить вызов и выйти на крутой постук. Хоть моя репутация сейчас и достаточно высока в обществе Чатлан, но как долго страх будет их удерживать от нового похода? В какой момент опасения за свои задницы сменит азарт и желание одолеть столь серьезного противника? Великий Дух дал отчетливо понять, что у него есть и свои, куда как более важные планы. У него хватает врагов, помимо Спартанского королевства. Но это касается древних банд и великих стукателей. А что простые орки? Их повелитель четко дал понять, что останавливать зеленую волну он не станет. А это значит, что стоит ожидать нового нападения. Причем, на этот раз не исключено, что в дело вступят и легендарные орочьи шаманы. В своем походе на восток я их толком так и не застал, но, по отчетам разведчиков и диверсантов, шаманы действительно обитали на востоке Междуречья. Им просто не выпало шанса проявить себя, или они поступили мудрее и свалили в портал еще до столкновения на реке Евфрат. А, может, это великий дух им что-то нашептал, не желая терять столь ценные кадры? Хотел бы я знать. В любом случае Карфаген придется отстраивать и отстраивать прям капитально. Уже сейчас в его предместье был отправлен дирижабль с томом и десятком учеников магов земли. Их команде предстоит огромная работа по восстановлению и последующей модернизации неприступной крепости. По моим планам, Карфаген должен вновь стать цитаделью, оберегающей людей от вторжения орков. Только в этот раз мы возьмемся за дело со всей серьезностью. Нельзя ограничиваться одними только технологиями. В Междуречье вскоре отправится и Лавелас с рунологами, чтобы исследовать город, а также придумать, как из этой обители создать врата, сквозь которые оркам даже при всем желании не получится прорваться. Глубоко вздохнув, я вновь окидываю задумчивым взглядом противоположный берег реки Тигр. Да, работы предстоит непочатый край, но это даже хорошо. Значит, есть куда расти, есть к чему стремиться. Спарта будет расти и дальше. Она станет еще крепче, еще лучше. Наши границы раскинутся на все стороны света. Мы не остановимся в своем развитии. И вот когда мы объединим всех людей, создадим для них мир, куда лучше старой земли. Быть может, тогда система даст мне ответы на все вопросы. До этого момента пройдет еще немало лет. Но ничего, я могу и подождать. Ну, а пока, король Шурик, мы готовы отправляться. Только вас и ждем, отчитывается передо мной солдат. Хорошо, улыбаюсь я ему. Сейчас буду. Нам и вправду самое время возвращаться домой. Спарта, жди меня. Глава 23. Алла, Галочка, ты сейчас умрешь. Рин поморщилась от звонкого голоса девушки, стоявшей у телефонного автомата. Магического телефонного автомата, артефакт которого, по идее, все еще не должно было существовать в околосредневековой фракции. Но он был, и не один. Рин помнила, какой ажиотаж родился вокруг этого детища магии и науки. Жителям столицы предлагали придумать дизайн для первого спартанского телефонного автомата. Кто-то упрямо заявлял, что нужно не отходить от классики и использовать дисковый телефон. Да, классика, это мягко сказано. Другие же уверяли, что без сенсорного экрана все эти телефоны не стоят и гроша. Но большая часть обратившихся предложила не уходить в глубокие дебри и создать просто кнопочный автомат. Прямо, как в детстве, так и появился он, телефонный аппарат «Жук». Почему это «Жук»? А потому что к телефонному аппарату всегда устанавливали выкрашенный в красный цвет козырек для защиты от ветра, от дождя и от солнечных лучей. Причем, из-за вязи рунных цепочек, сливающихся в тонкие черные блестящие линии, артефакт со стороны действительно походил на спинку какой-нибудь божьей коровки. Девушка все еще не могла привыкнуть к тому, как быстро шагали вперед технологии спартанского королевства. Еще совсем недавно отправка писем голубиной почтой казалась вполне естественной, а теперь ничем иным, как вариантом для бедных. Ведь за каждый звонок по жуку нужно было заплатить целый ебал. Немаленькая сумма, между прочим. Но и цена такая была обозначена как раз для того, чтобы не перегрузить телефонные линии сразу же после их возникновения. В последние недели на улицах Спарты возникало все больше рунных телефонных столбов. Связанные со своими товарками проводом они позволяли поддерживать хоть и не идеальную, но связь. Как слышала Рин, ученые из Норы очень гордились своим творением. Хотя с чего бы, есть же магические сферы. Они так и вовсе передают не только звук, но и изображение. Зачем тогда так радоваться регрессу? А все дело в том, что магические сферы закупались в магазине системы, тогда как рунные столбы можно было производить уже здесь и сейчас, без вливания ебалов в особо крупных размерах. Это же означало, что уже совсем скоро все спартанское королевство будет объединено телефонными проводами. И это только начало. В любом случае, это дела, может и недалекого, но будущего. Сегодня Жирин вышла на улицы никогда не спящей столицы с совсем иной целью. Ну, ты как там, Рин? «Идешь, все места ведь займут, нам нужно поспешить», — воскликнула Жучка, ее подруга. «Иду, иду», — улыбнулась Рин. «Никуда от нас парад не денется». В первую их встречу Рин считала ту сплошной дурой. Да и как они могла посчитать иначе? Ведь их, детей, вырвало в совершенно новый мир, в совершенно новые условия, тем более в ту область, где уже имелся свой хозяин, Спарта. Взрослые им сразу поставили условие, что, если недавние дети хотят влиться в общество, им придется работать. Ирин спокойно приняла эти правила, а вот Жучка и ее товарищи были от этого не в восторге. Что из этого вылилось? Кейн, товарищ Жучки, предпринял попытку побега, из-за чего угодил к ученым Милана и превратился в быка. Конечно, сейчас это не кажется чем-то таким уж жутким, но вот пару лет назад это выглядело как приговор. Возможно, только после этого в голове Жучки что-то и щелкнуло, что подстегнуло ее к активному мыслительному процессу. Девушка устроилась на работу в Министерство путей и сообщений, и, как знала Рин, неплохо там устроилась. Да и сама она была занята в Министерство кадров под начало самой госпожи Луны, практически в помощнике самого министра. Неплохой такой взлет, стоит отметить. Ну так и Рин не курица безмозглая. Но вернемся к причине, почему Рин так рано сегодня встала. В свой законный выходной, между прочим, именно сегодня возвращается король Шурик со своей армией. Возвращается с победой. А что куда важнее, к ней вернется ее любящий муж. Ух, ну и толпа. Возмутилась Жучка. Говорила же, что нужно было выходить еще затемно. А смысл? Пожала плечами Рин. Все так или иначе будет транслироваться на проекторы. Ты бы даже при всем желании не заняла первые ряды. Там, кажись, особо настойчивые ребята ждут с самой ночи. Ну так и что? Фыркнула Жучка. Нельзя теперь и помечтать о хорошем? Можно, конечно, рассмеялась Рин. Уже ранним утром к центральному проспекту тянулась просто прорва народа. Ранних пташек в городе хватало, тем более что именно в столице оседали самые предприимчивые, самые амбициозные и самые жадные до успеха игроки. Так уж сложилось, что в Спарте жизнь текла совсем в ином темпе. Если в какой-нибудь сладкой жизни можно было расслабиться, позагорать на солнышке, а потом и вовсе сесть на спиртовой автобус до бухты Уилсона, чтобы оказаться на курорте, то в столице королевства все было иначе. Каждый день в город прибывали сотни новых жителей со всего региона. Молодые и не очень игроки с горящими глазами тянулись в самое сердце фракции, чтобы подняться до самой вершины. И ведь неважно вершины чего, в столице хватало всего и для всех. Здесь, на приличном отдалении от жилых кварталов, стояли фабрики и заводы, где работали сплошь мастера и гроссмейстеры. Учиться у них мечтал каждый производственный игрок. Тут работала королевская канцелярия, важность действий которой просто невозможно было переоценить. Тут раскинулся лагерь для подготовки королевских гвардейцев, элиты среди элит. Именно в ней состояли сильнейшие воины королевства, и о вступлении в этот отряд грезил каждый солдат. Не стоит забывать и о Шамбале, новом центре развития магического искусства, об университетском городке, да и о торговых представительствах, раскинувшихся вдоль центрального проспекта. Рин действительно любила свой новый дом, за то, что он никогда не стоял на месте, за то, что он всегда стремился к чему-то большему. Из обычного города эпохи средневековья Спарта стремительно трансформировалась во что-то большее, во что-то куда более великое. И это даже нельзя было сравнить со старой землей, ведь в прошлой жизни не было магии, не было того волшебства, которое теперь можно было увидеть практически всюду. Все это не укладывалось в голове, но в то же время будоражило воображение. Что же за новшество появится на улицах города завтра? Какая новинка удивит их в следующий раз? Поток ее мыслей прервал полный радости вопль Жучки. «Идут, идут!» Волна предвкушения пронеслась по собравшей толпе, чтобы сразу же после вылиться в радостном реве. Начался триумфальный парад. На десятках, сотнях проекторах, размещенных по всей столице, появилось изображение главных ворот. Заиграл симфонический оркестр, а затем раздался хриплый голос ведущего. «Утро доброе, Спартанское королевство! Как вам спалось? Надеюсь, что хорошо, потому что сейчас начинается парад, посвященный победе в Междуречье. Благодаря героизму нашей армии и мудрому управлению нашего короля Шурика мы сумели освободить десятки тысяч игроков из плена орочьих племен. Зеленая волна отступила далеко на восток, а это значит, что Спарта приобрела себе второй регион. Возрадуемся же этой победе. Поддержим наших героев, проливавших пот и кровь за нас. Не забудем их подвига. Троекратное ура! Ура! Ура! Ура! Ура! И вот на главном проспекте появляются они, наша грозная кавалерия. Из городских ворот на проспект выезжают ряды закованных в доспехи наездников на кабанах. В руках они держат кавалерийские копья, а тот всадник, что идет чуть впереди, несет алое-белое знамя Спарты с грозной мордой кабана. Своими храбрыми атаками по всему фронту наши защитники отвлекали на себя значительные силы орачьей армады. Следом из ворот появились ровные ряды игроков, одетых в зеленые маскхалаты. Теперь на камень мостовых ступают наши славные разведчики и диверсанты. Без их постоянной работы наши войска не знали бы, куда нанести свой удар. Их маневрированию среди лесов, болот и гор просто нет равных во всем королевстве. Так и продолжался парад, пока ведущий представлял под музыку оркестра одно подразделение за другим. Элитные отряды по типу демонов Утеса, паладинов Москвы, быков и горилл у Милана и так далее, и так далее. Над столицей даже пролетела боевая баржа в окружении пары тройки дирижаблей и десятка пернатых змеев, неся за собой огромное знамя спартанского кабана. А когда в небо выстрелили фейерверки и конфетти, то толпа зрителей и вовсе не сдержала своих эмоций. Но все это затихло в тот самый момент, когда из главных ворот появился он, король Шурик, одетый в сверкающий под лучами солнца экзодоспех, укрытый алым плащом, что развивался на ветру, а также сидящий на Петре, самом крупном кабане, что видела за свою жизнь Рин. Король производил поистине неизгладимое впечатление. Парад словно бы разделился на до и после. С появлением короля и его гвардии толпа пришла в неистовство, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Король Шурик! Король Шурик! Король Шурик!» — скандировали жители столицы, на что правитель фракции лишь спокойно помахал ладонью. Уже этого оказалось достаточно, чтобы гул аплодисментов накрыл собою всю столицу. Именно этот человек создал Спарту. Именно он взрастил крошечную фракцию до сегодняшних масштабов. Именно ему был обязан каждый здесь присутствующий. За спокойную и мирную жизнь, за возможность выбирать свое собственное будущее, за возможность начать все сначала. Ведь не будь Спарты, их регион все еще бы полыхал от междоусобных войн и конфликтов. Или, что еще хуже, все вокруг мог покорить Париж, и жилось бы всем тогда очень и очень несладко. Это понимали все, это осознавал каждый, и потому игроки ценили свой новый дом. Каждый из них горел всей душой за то, чтобы сделать его лучше. Потому что в мире системы только так и можно было выжить, вместе, плечом к плечу, держась друг друга и противостоя внешним угрозам. Спартанское королевство уже давно перестало быть кучкой объединенных насильно или нет фракций. Теперь это был единый гегемон, готовый шагать вперед несмотря ни на что, ради светлого будущего, ради нового мира, ради всех них. Как раз в этот момент Рин увидела своего мужа. «Арк!» — закричала она и помахала тому ладошкой, и он увидел ее. На его вечно суровом лице невольно появилась улыбка. Ирин было этого достаточно. Пока что, ведь продолжение наступит только по возвращении домой. Разлепив веки, я вижу перед собой знакомый потолок. Мой потолок. Наконец, я вернулся домой. Туда, где меня ждут. Сразу же по возвращении в королевский дворец меня едва ли не силком утащили мои супруги наверх. Что было дальше, пожалуй, объяснять не стоит. В любом случае успокоиться нам удалось только под самое утро. А теперь уже почти полдень, если мне не врут напольные часы в углу спальни. В кои-то веки я могу вот так просто понежиться в кровати и никуда не торопиться. Кризис на западе с Пятиморьем уже не стоит так остро. У мадридцев и так теперь забот выше крыши. Например, гражданская война. Угроза с востока в виде зеленокожих уже себя исчерпала. Великий дух увел орков в свой мир, а потому какое-то время можно о них всех забыть. Что еще? А все, действительно все. Как долго я уже вставал поутру, тут же погружаясь в заботы государства или погружаясь в планирование своих шагов, я уже и забыл. Но ничего, уверен, я смогу наверстать упущенное. Тем более, что мои жены скучали по мне так же сильно, как и я по ним. Нужно будет обязательно озаботиться выходом в свет, свидание какое что ли организовать, или поездку на пикник. А что, с дирижаблем это не так уж и сложно устроить. Тем более, когда не идет война на каком-то из наших фронтов, которая требовала бы постоянного пополнения припасов. Помню, Геля хотела, чтобы я посетил ее новый показ мод. Девушка планирует создать новую линейку одежды, уже под стиль начала и даже середины 20 века. Смокинги, костюмы, платья, брючные костюмы для девушек, вот это вот все. Я буду только рад поспособствовать ее делу. Алиса тоже просила посетить Нору и оценить ее новые поделки. Хрюша хотела серьезно поговорить о делах торгово-промышленной палаты и о том, как они будут вплетать новый регион в уже имеющуюся систему. Мэнфи интересовала новая пьеса, которую, как я слышал, хотят ставить по мотивам моего участия в Великом Мочилове. Вот уж драмы между мной и Арелью не хватало еще на сцене. Малый, будь он неладен, все разболтал постановщикам. Сгною потом в нарядах, но это позже. Аркаила же она была просто рада участвовать во всем, в чем только могла. Она и для Гели работала моделью, и с Алисой обсуждала концепцию магии теней и косые тропы, и с Мэнфи протягивала королевский сидр по вечерам, и даже с Хрюшей обсуждала что-то, касательно женской программы для нашего телевидения. Я делаю глубокий вздох, осторожно поднимаясь с кровати, так, чтобы никого не разбудить. Мне действительно повезло создать семью со всеми этими красавицами. Действительно повезло. Убедившись, что девушки спят, как и прежде, я прохожу на нашу кухню, чтобы заварить себе кофе. Сегодня у всех в Спарте официальный выходной. Праздник триумфа, так сказать. Солдатам, да их домочадцам, просто необходимо было отпраздновать окончание сразу двух войн. Что на Западе, что на Востоке у нас настает мир. Хоть и временный, но все же мир. Требуется ослабить сжатую пружину, в которую превратилось спартанское королевство. Попридержать коней, если говорить иначе. Остановиться, осмотреться и решить, как быть дальше. Перед нами впервые открывается такой простор для маневра. Столько возможностей, столько идей. Глаза просто разбегаются. Шурик, ты уже проснулся? В проходе появится заспанное личико Хрюши. Как видишь, улыбаюсь я ей. Заварить тебе кофе? Может, травяной отвар? Или сидр с утра пораньше? Фу, пить с утра, морщится девушка. Давай лучше кофе. Как скажет моя леди, киваю я и подхожу к магической плите. Конечно, можно было крикнуть служанок, и они все сдают в разы быстрее меня, но для своих дам я был не прочь и сам поработать. То, что я король, еще не значит, что я разучился делать все сам. Пока я стою у плиты, нежные ладошки осторожно меня обнимают. «Ты ведь никуда сегодня не пропадешь?» – тихо спрашивает Хрюша. Ее голос дрожит. Неужели она думает, что я сразу же сорвусь на край света, только вернувшись с другого? Хотя разве я так и не поступил, только прибыв из Мадрида? Да, нехорошо получилось. Не волнуйся, разворачиваюсь я и сам сжимаю супругу в объятиях, пока она прячет свое лицо у меня на груди. Сегодня я весь ваш, и пусть весь мир подождет. Хорошо, довольно заявляет брюнетка, сильнее обняв мою талию. Ой, а что это у нас тут? Плюшками балуетесь? В этот самый момент на кухню врывается Алиса с гнездом на голове. Алиса, своим топотом ты половину дворца разбудишь. Имей совесть, дорогуша, строго отчитывает девушку Геля. Уа, что за шум с утра пораньше? Сонно потирает глаза Мэнфи, шагая следом за веселящейся блондинкой и куда более спокойной Гелей, а следом за ними неслышной тенью входит и Аркаила. Все они сразу же следом замечают меня и Хрюшу в моих объятиях. Широкие улыбки украшают лица моих красавиц, а затем они синхронно тянут руки в мою сторону. Обнимашки с утра пораньше, это нам надо. Я не сдерживаю своего смеха, а Хрюша тихо прыскает в кулачок. Да, я король Спарты, у меня куча дел, и встречи расписаны едва ли не на неделю вперед. Но это все подождет. Ведь сегодня я целиком и полностью принадлежу лишь пятерым красоткам. И ничто не изменит этого факта. Проходит несколько недель, и я успеваю вновь привыкнуть к работе в столице. Мой кабинет вновь завален отчетами и докладами. Королевская канцелярия собирается практически каждый день, чтобы решить вопросы по тому или иному направлению. Похоже, мои министры решают воспользоваться на полную моим присутствием в столице, а потому дел просто не в проворот. Но я не жалуюсь, потому что даже при таком темпе я умудряюсь водить своих супруг в злачные места, то в новый ресторан, открытый Патриком, то на новое представление в театр, то просто за покупками по магазинам. Радовать семью надо и такими мелочами. Не каждый же раз устраивать праздник на всю фракцию. Ну да ладно, сейчас у меня рабочие часы. О семейных радостях буду думать уже ближе к вечеру. Как раз в этот момент, когда я разбираю очередной доклад из Междуречья о ходе посадки картофельных полей, магическая сфера на моем столе зажигается. На ее поверхности появляется лицо Малого. Мой король, кажется, мы что-то нашли. Глава 24. Малый в который раз изучал остатки какой-то техники, с интересом пытаясь понять, что из себя они представляли. Танк, бронемашина, какой-то пикап, а может гусеничное вездеходное чудо-юдо, способное передвигаться и по воде, и по суше, сплошные загадки. Малый покачал головой, поднимаясь с колен и в очередной раз отмечая тот факт, что неизвестный противник поработал на славу. Ни одной уцелевшей единицы техники, ни одного намека на произошедшее в регионе, только руины, разбомбленные поселения, сгоревшие леса да выжженные степи. Просто сплошная пустошь. На кой черт вообще так утюжить земли, которые в будущем возможно захватить? Понятное дело, что шел какой-то конфликт, но обязательно ли было для этого выжигать все и вся? Малый хотел бы знать ответ на этот вопрос, но так и не находил его, поскольку их отряд до сих пор не обнаружил никого, кто мог бы прояснить им сложившуюся ситуацию. А это было странно, очень странно. Какой месяц они уже путешествовали по северному региону? Второй, третий, или и того больше? Они уже обошли едва ли не половину местных земель, а кроме развалин, они так ничего и не обнаружили. Разрушенные города, в которых тишина пугала даже больше, чем нашествие обезумевших от собственной ярости орков. Подобный пейзаж был совершенно неестественным, ненормальным. Сколько раз он уже видел каменные и бетонные здания-призраки, поднимающиеся аж на 5-8 этажей и заросшие всякой травой, уже не сосчитать. Видно было, что фракция, существовавшая здесь, в южной половине региона, была достаточно развита, чтобы возводить подобные постройки. Она протянула между поселениями дороги не хуже спартанских, нашла какой-то источник энергии для использования автомобилей или их аналогов в мире системы. Даже колесо обозрения и то малый как-то увидел с боевой баржи в черте одного из городов. Куда делось все это величие, кого спровоцировала столь могущественная фракция? Кто умудрился так основательно вбомбить ее обратно в каменный век? А главное, куда, черт возьми, подевались все игроки? Они же не могли испариться. Стелы же стоят. Малый сам видел. Они есть. Значит, и новички должны быть. Оставался, конечно, такой вариант, что их просто увезли куда-то. Но что с землей? Что со всеми этими руинами? Неужели их так просто бросили, не видя в них ценности, посчитали чем-то незначительным, или же эту землю просто не смогли заселить по новой? Сплошной бардак. Вот что Малый думал об этом регионе. Никогда он не встречал такого бедлама, и никогда не испытывал столь сильного замешательства. Как раз в этот момент к нему подбежал разведчик. «Господин Малый, слушаю», — отозвался он. «Прибыл всадник на пернатом змее. Кажется, он утверждает, что что-то нашел», — неуверенно заявил разведчик. «Неужели, в самом деле, не смог сохранить спокойствие Малый? Наконец-то хоть какая-то зацепка. Тогда чего же мы ждем? По коням». Они устремились на борт боевой баржи. Нельзя было упускать такой шанс. Малый ожидал увидеть что угодно, но только не деревню новичков. Почему он так подумал? Потому что эти игроки точно были не создателями тех основательных городов и ужасающих укреплений. Малый в сопровождении тройки готовых ко всему разведчиков осторожно вошел в деревню. Мазанки, низенькие халупы, стены которых были облеплены глиной, а крыши укрывались соломой. Несколько коров, так похожих на тех, что мелькают в рекламе одного известного бренда шоколада. Само поселение, в котором они очутились, было крошечным. Всего-то 50 дворов или около того. Здесь жило не больше сотни игроков. Сами жители тоже не производили какого-то впечатления. Одетые в штаны на лямках, в светлые рубахи и в широкополые шляпы, они не походили на настоящих хозяев региона. Может, это отдаленный форпост, или же остатки одной из воинствующих фракций, как бы узнать. Отдельно Малый отметил то, что все встреченные им игроки старались скрыть свои лица. У тех самых широкополых шляп имелись тонкие шторки, не спадающие вниз. Тем самым можно местные все отлично видели вокруг себя, но вот уже их черты лица разглядеть было достаточно непросто. Что еще заметил Малый? А то, что местные почему-то не очень любили инструменты. Они же ведь были людьми со старой земли, так почему для работы в поле они не возьмут и не создадут плуг, или еще что? Почему их фермеры корячились с мотыгами, а порой и просто с большими палками? Все это выглядело крайне подозрительно. А еще тут было тихо, очень тихо. Игроки разговаривали на улице между собой почти шепотом. Они шагали мягко, почти неслышно, хотя в этом не было никакой необходимости. И даже в местной кузнице работали так тихо, как только можно. Удары молотом звучали лишь тогда, когда звон от предыдущего уходил в прошлое. Жутковато. Как раз, когда их группа добралась до местной площади, их наконец-то заметили. Или, скорее всего, к ним, наконец, осмелились подойти. «Здравствуйте», — поприветствовал их кто-то из местных. От других жителей он совершенно ничем не отличался. Та же рубаха, те же штаны на лямках, та же широкополая шляпа, скрывающая лицо до подбородка. в самом деле безликий какой-то. Вы пришли издалека, не так ли?» – поинтересовался незнакомец. «Именно так», – кивнул малый, – «мы пришли с миром. Лучше уходите, или они придут вслед за вами», – вздохнул игрок. «И тогда не поздоровится уже нам всем. Кто придет? Почему уходить?» – нахмурился малый. Слова собеседника еще больше его запутали. «За нами была слежка?» – спросил малый у своих подчиненных. «Никак нет, господин малый», – отчитались разведчики. «Мы обработали все следы порошком, стирающим запах». «Верно. Разведка и контрразведка уделяли особое внимание азам работы в поле. Каждый из них знал, как избавляться от слежки и избегать преследования. Поэтому никто не мог прийти за ними. Это просто было невозможно. Только если в ход не пойдут какие-то жуткие магические артефакты. Поверьте, им не нужен ваш запах», — вздохнул Безликий. «И не нужны ваши следы. Они справятся со своей задачей и без всего этого. И поэтому я прошу вас, уходите. Ты можешь нормально объяснить, что за ужас здесь творится?» Начал раздражаться малый. Он пришел сюда за информацией и без нее не уйдет. Как вдруг раздался очередной удар молота в кузнице, и все затихло. А затем последовал опечаленный крик, больше похожий на вой. Все такой же тихий, но не менее пугающий. Малые сопровождавшие его разведчики вздрогнули и приготовились к бою, но Безликий рядом с ними лишь поднял руку. «В этом нет необходимости», — произнес он. В его голосе малый различил вселенскую скорбь. «Какого хрена тут творилось?» Неожиданно местные жители повалили со всех уголков деревни. Они бросили все свои дела и стали собираться на единственной площади. Прямо на глазах у малого игроки доставали какое-то местное подобие алкоголя, зазвучала музыка. Такая же тихая, а оттого могло показаться, что ее и не было вовсе. Спартанцы с недоумением наблюдали, как местные жители хлопали по плечам одного игрока. Единственным его отличием было то, что он снял свою широкополую шляпу, показывая всем свое лицо. Простое такое, ничем не примечательное лицо. Жители целовали его в щеки, обнимали, высказывали то, как они его любят и ценят. Малый разглядел на лице каждого приторные до ужаса улыбки, за которыми скрывались боль и чувства утраты. Но никто из них не смел этого показать тому самому игроку. На спартанцев никто просто не обратил внимания. Все не сводили взгляды с того самого игрока в центре. И чем дальше, тем все больше странностей происходило. Жители выносили из своих домов самодельные венки из цветов. Они бросали их под ноги провожаемому или надевали тому на шею. Затем вся их процессия двинулась за пределы поселения. Только тогда малый обнаружил, что они находились на берегу огромного озера. За деревьями того просто поначалу не было видно. Малый никогда не был на Байкале, но почему-то именно его образ всплыл в памяти при его появлении на берегу чистейшего водоема. Никогда он не видел такой красоты. А между тем избранный игрок уже уселся в явно заготовленную заранее деревянную лодочку. Ее мягко толкнули с берега, пока провожатые махали ладошками на прощание. Игрок взялся за весла и стал ими работать, отдаляясь все дальше от берега. Только сейчас малый обнаружил, что в самом центре озера находится неприметный остров. Поплыл ли неизвестный туда? Похоже на то. Вот только зачем, с какой целью, и почему жители выглядели так, словно на похоронах? В который раз шальная мысль мелькнула в его голове, что за хрень тут происходит. Именно этот момент выбрал очередной безликий, чтобы обратиться к спартанцам. «Если вы не уйдете, то вас постигнет та же участь». «Участь оказаться в лодке?» – фыркнул малый. Вся эта ситуация походила на сон при температуре в 39 градусов, или на бред сумасшедшего. Куда страшнее, тяжело вздохнул Безликий и зашагал обратно в поселение, а вслед за ним и остальные игроки, оставляя малого без единого ответа. «И вот такая хрень там происходит», – восклицает малый из магической сферы. «Странные проводы, безмолвное поселение, явное несоответствие их уровня технологий с тем, что было обнаружено в северном регионе. Действительно, что же там вообще произошло такого? Но что меня беспокоит больше всего, так это неизвестная угроза. Уходите, или они придут за вами. Кто придет? С какой целью?» Сплошной ворох загадок. Не зря малый жалуется на помешательство местных. Все это звучит, как бред сумасшедших. Но я уже давно привык к тому, что мир системы порой умеет удивлять, а потому даже поведение этих безликих может оказаться не просто блажью, а необходимостью. Но для чего? Для спасения от этой самой угрозы? Какой-то особый тип монстров, жуткие духи, что раздражаются из-за громких звуков. А может, имеются какие-то сканеры у одной из соседних фракций? Не на пустом же месте построены все те города и линии укреплений, Кто-то же их разбомбил. Значит, что мешает установить прослушку или еще какую гадость? Сенсоры там какие-нибудь. Тогда бы это объясняло стремление вести себя как можно тише. Но это не давало ответов на странные проводы. Что это за праздник такой, который заканчивается тем, что игрока прогоняют из поселения? А именно это и произошло. Малый оставил у берега озера одного из разведчиков, и тот подтвердил, что мужчина так и не вернулся. Он высадился на берегу острова, и его след простыл. На кой черт отправлять одного из своих игроков в какую-то глушь? Для чего? Непонятно. Здесь действительно замешана какая-то тайна, но ее еще необходимо распутать в этом клубке неясностей. В любом случае, это первая наша зацепка. Зацепка на пути изучения северного региона. Теперь мы знаем, что там кто-то живет. Он не пустой, но в то же время так и не был дан ответ на главный вопрос. Кто стал причиной местного апокалипсиса? Ждет ли он нас все еще на севере? И если да, то обратит ли он свой взор на Спарту? Нужно расследовать дальше. Нужно копать глубже. Информация. Вот чего нам сейчас не достает. А потому у меня есть только один приказ для Малого. Продолжайте изучать местных жителей, командую я. Не иди с ними на конфликт. Попробуй выяснить, почему они делают то, что делают. А также выведай, известно ли им о руинах к югу от поселения. Если они смогут дать нам хоть какое-то направление, то мы уже не будем в полном неведении, серьезно кивает Малый. В таком случае, это все? Да, можешь идти, киваю я. И будьте осторожны, всегда, мой король, усмехается Малый, и его изображение исчезает с поверхности магической сферы. Что ж, теперь у меня вновь прибавится работы, но это даже хорошо, нельзя сидеть на месте слишком долго. Постучав по магической сфере, я связываюсь с одним из своих непосредственных помощников. Передайте мой приказ королевской канцелярии, срочное собрание, нам предстоит многое обсудить.